вам спою ронос, любимый Лизы. Постойте, как это? Должно вам было. нам друг другу правила света внушать. В девичьих только беситься можно, не здесь, не меня. Разве нельзя веселиться, не забывая утром? Вам не пристало беситься. Друг другу истину ту повторять, что барышням вашего круга надо приличие знать, правила света уважать. Пора уж расходиться, вас позвать прощаться, меня послали. И что ты скучная такая, я скучная нисколько. И никакая ночь, как после бури страшной, все обновилось. Смотри я на тебя, пожалуюсь князю, скажу ему, что в день помолвки ты грустила. Нет, ради Бога, не говори. Тогда изволь сейчас же улыбнуться.